Глава 8. Любимчик Бастиона. Почти сразу же мы выбрались на улицу. Перед домом знахаря была небольшая, усыпанная мелким камнем площадка. Туман никуда не делся, но как будто бы немного разрядился. Что это ты придумал?» — удивился я, когда заподозрил, что дело пахнет керосином. «А что не так? Мне на тебе способность испытывать». Я с сомнением смотрел на напарника, который целился в меня из старого пистолета Макарова. «Нет, можешь к малышу в гости сходить», — насмешливо возразил знахарь. «У него как раз ошейник из стали». Я содрогнулся. «Ну уж нет. Пес знахаря слишком большой и непредсказуемый в поведении. И что мне делать?» Я неуверенно вытянул руку, хотя, честно говоря, сам не знал, для чего я это сделал. «Сконцентрируйся. Тебе нужно захотеть, чтобы мой пистолет не смог выстрелить. Кстати, какой расход?» «Расход чего?» «Топливо, блин!» Белый нахмурился, а пацан, наблюдающий за моей тренировкой, противно захихикал. «Я понял. Очки баста, да?» Тут же исправился я, осознав свой прокол. «Так, пишет 20 очков разовое применение. А всего у меня 35. Обратил внимание, что знахарь после моих слов задумался. «Не густо, но это поправимо», — скривился бродяга. «Давай, делай, как я сказал. Ты должен пожелать, чтобы мой пистолет не смог в тебя выстрелить». Я попытался все сделать, как он сказал, но ни хрена не получилось. Как эта способность должна сработать? «Ну, никак». Белый перезарядил ствол, вскинул руку и снова взял меня на прицел. «Завали тебя, урода, а?» Вдруг заорал он и шагнул навстречу. Сначала я невольно улыбнулся. Слишком уж реалистично Белый начал отыгрывать вероятного противника. Я попытался снова, и опять ничего не вышло. А Белый, не отрывая от меня глаз, медленно двигался ко мне. Его лицо перекосило от злости и напряжения. Ствол Макарова вильнул вниз. Выстрел! У меня под ногами вздыбилась земля. От неожиданности я даже отшатнулся. «Эй, полегче!» Такого я не ожидал. Выстрел. Снова вздыбилось, но уже под самой подошвой. Я даже ощутил толчок в месте попадания. Полетели клочья земли. «Да ты чё творишь?» Заорал я, отпрыгивая назад. «Сдурел?» «Применяй способность, а то ведь завалит!» Громко посоветовал знахарь, теребя короткую седую бороду. Я попробовал снова, и опять ничего не произошло. С одной стороны, я понимал, что это тренировка. А с другой, в душу закрались сомнения. Может, напарник слетел с катушек? Выстрел, выстрел, выстрел. Я максимально сконцентрировался и всей своей сущностью пожелал, чтобы способность сработала. Белый был всего в 5 шагах. Его лицо исказило так, словно это была жуткая маска. И тут его ствол громко щелкнул. Выстрела не последовало. «А, есть!» — обрадовался я. Вот только Белый мое настроение не разделил. «Хорош лыбиться! У меня просто патроны закончились!» Выдохнул он, затем посмотрел на знахаря и неожиданно захохотал. «А ведь есть еще 3 магазина!» Улыбка сползла с моего лица, потому что я ни хрена не понял. «Что за хрень?» Но они оба смеялись, не торопясь отвечать на мой вопрос. Даже малой, стоя за спиной Седова, мерзко хихикал. И тогда меня сковала злость. Где-то внутри у сердца образовался сгусток быстро растущей ярости. В голове сам собой образовался порядок действия. Причем совсем не такой, как объяснял напарник. «Ржавчина!» — рявкнул я, выбрав целью Белого. Что-то произошло. В голове резко потеплело. По всему телу пробежала легкая дрожь. А Белый вдруг качнулся, удивленно посмотрел на меня и, тряхнув рукой, выронил пистолет. Тот глухо шмякнулся на едва подсохшую грязь. «Во, другое дело!» — похвалил знахарь и поднялся с лавки. «Сам допер!» Ну а я злобно смотрел на напарника, постепенно понимая, что способность работала. «Вы чё за цирк устроили?» — прорычал я. «А иначе никак!» — тут же прокомментировал Белый, поднимая пистолет. «На вот, посмотри на свою работу! Блин, даже кольцо окислилось!» Я шагнул ближе, взял ствол. Ствольная коробка осталась той же, а вот по краям были отчетливо различимы следы ржавчины. То же самое можно было сказать и про ствол. Снял крышку и присвистнул. Да тут все поело коррозией. Охренеть! Не верю своим глазам. И действительно, часть внутренних механизмов выглядела так, словно Макаров пролежал в луже пару-тройку месяцев. Да тут ни разу не 55%, а все 80%. Как это у тебя получилось? Я сам не ожидал. Ну, хорошо. А теперь попробуем на чем-нибудь другом. Белый задумчиво повернулся к знахарю. «Лепесток есть?» «Осинилит есть?» — парировал тот, сверкнув глазами. «Есть, отдам!» — вздохнул бродяга. «Так что?» «Малой, принеси лепесток!» — Седой повернулся к пацану. «А лучше два!» Тот сорвался с места и бегом рванул в дом. «Лепесток — это что?» — напрягся я. «Противопехотная мина, что ли?» «Ага!» «Каким нужно быть человеком, чтобы хранить такое в доме?» – ужаснулся я. «Ну на, посмотри на меня!» Знахарь даже привстал, повернулся боком. «Рассмотрел? Вот такой я человек!» «Да я не об этом!» «Ладно!» Прошла минута, хлопнула дверь. Малой притащил сразу 4 мины. «Щедро, однако!» «И что? Как с ними быть?» «Честно говоря, я не понимал, что должно случиться с минами, если внутренняя часть окислится». Белый встал от меня метрах в 5, активировал одну и бросил мину перед собой. Затем шумно вздохнул. «Ты чего задумал?» Напрягся я, но добавить ничего не успел. Напарник шагнул и наступил на лепесток, затем глянул на меня. «Действуй!» «Да ты больной, Белый!» пробормотал я, пристально глядя на его ногу, накрывавшую подошвой ботинка мину. «Ага, если не сработает, мне ступню оторвет. Если так, то отвезти тебя я уже не смогу. Так что давай, все от тебя зависит». «Да зачем же такие радикальные и глупые меры? Бред какой-то». И все же я сконцентрировался, собрался. «Ржавчина!» — снова рявкнул я, пытаясь повторить то состояние, когда это получилось в первый раз. В голове снова потеплело, но заметно слабее. Внимание! Для активации способности «Ржавчина» требуется 20 очков баста. В наличии 15 очков. Использование способности временно невозможно. «Ну что, я убираю?» — негромко спросил Белый, взглянув на меня с некоторым сомнением. «Стой!» — крикнул я. «Кажется, не сработало». «Чего?» — лицо у напарника приобрело растерянное выражение. «Почему?» «Очков баста не хватило». «Сука!» Тот хлопнул себя по лбу, затем простонал. «Артем, твою мать! А, я совсем забыл, что у тебя еще ни хрена не накопилось толком. Вот дерьмо!» Знахарь хохотнул и поднялся с места. «Кажись, сегодня мой день. Еще один лит прям в руки просится. Хорош тебе уже, знах!» Простонал Белый. Перспектива остаться без левой ступни его совсем не радовала. «Чего сказал?» Тот даже пальцем в ухе поковырял. «Будет тебе лид. А, ну тогда убирай ногу, остальное соберем. Ну, из того, что останется, да?» «Знах!» «Ладно». Он подошел ближе, осмотрел мину, затем развернулся и коротко свистнул. Не прошло и 5 секунд, как послышался громкий топот и фырканье, а затем из-за поворота выскочил малыш. Субъект малыш, зверопес 7 уровня. Состояние здоровья 220 из 220. «Малыш, фас, только аккуратно!» — крикнул Седой. Едва Белый увидел несущуюся на него гору мяса и костей, упакованную в толстенную шкуру, он хрюкнул и побледнел, а пес, радостно распахнув гигантскую пасть, откуда вывалился огромный лиловый язык, словно бронепоезд, несся на моего напарника. Во все стороны летели то ли сопли, то ли слюни. «Трындец!» — вырвалось у меня, когда я представил, что будет дальше. 300-килограммовая тушка малыша просто снесла бродягу с ног и его откинула на добрых 4 метра. Я думал, что мина хлопнет, но этого не произошло. Лепесток так и остался лежать в мягкой земле, никак не отреагировав на резкое изменение веса. Зато Белого приложило хорошо. Он лежал под малышом, громко ругался свежесочиненным матом. Если из его речи убрать весь мат, то можно сказать, что он упал молча. Объект Белый. Бродяга 5 уровня. Состояние здоровья 93 из 158. «У меня ребра нахрен сломаны!» Завопил он, правда, из-за хрипа половину слов было не разобрать. А счастливый малыш старательно облизывал спасенного, отчего голова напарника была вся в густых соплях. «Фу, малыш!» — крикнул знахарь, и образина послушно отскочила в сторону. Хорошо же его выдрессировали. Я подошел ближе, наклонился. Белый лежал на спине, хрипел, кожа побледнела. «Знах, вот зачем, а?» — спросил я, наблюдая, как обиженный зверопес возвращается обратно. «А что ты хотел?» — возразил Седой. «Мне проще ему ребра срасти, чем новую ногу вырастить. К тому же, не забывай, плоть я лечу очень хреново. Тебе нужна перспектива ходить с торчащей костью наружу? Нет? Вот, то-то же!» Обиднее всего, что лепесток не взорвался. Негромко произнес я, глядя на опасный предмет. «Значит, использовались те очки, что оставались. Любопытно. Не думал, что такое возможно». Знахарь загадочно усмехнулся, но ничего не сказал. Проверять мину на степень окисления дураков не нашлось. Знахарь помог подняться белому на ноги, затем отвел его в свой каменный дом. Спустя несколько секунд оттуда донеслись такие жуткие крики, что я даже губу закусил, вспомнив, как больно было мне. Внутрь не пошел, решил осмотреть территорию. Вверх сразу за домом уходила еще одна тропинка. Никаких указателей там не было, поэтому, не справившись с любопытством, направился туда. Но не прошел я и 20 метров, как из-за огромного камня послышалось рычание. А затем я увидел второго пса, еще крупнее, чем малыш. Субъект такса. Матерый зверопес 11 уровня. Состояние здоровья 318 из 318. Пес был нереально уродлив. Шкура в жутких шрамах, хвост отсутствовал, зубы достигали размеров ладони. Такая дура меня и пополам может перекусить. Такса впилась в меня своими жуткими глазищами и глухо ворчала, всем своим видом символизируя отказ пропустить меня. «А оно мне надо?» Намек я понял быстро. Дальше проход закрыт. Спустился обратно к дому, подошел к двери и очень хорошо расслышал очередной вопль белого. «Ну нет, не хочу я туда». Повернулся обратно, увидел грубо сколоченную лавку справа от входа, подумал и направился к ней. У меня было важное дело, без которого соваться дальше было просто глупо. Я вызвал меню и принялся искать базу данных. Он посмотрел направо, налево, шумно выдохнул, положил руку на кобуру, ощутил рукоять пистолета. Он ничего не помнил, однако понимал, что место, где он оказался, именно то, куда ему было нужно. Обрывки памяти сыграли злую шутку, но, кажется, он был к этому готов. На спине у незнакомца небольшой компактный рюкзак, на голове широкополая панама с противомоскитной сеткой, на теле камуфляжный костюм. «Внимание! Бастион приветствует вас! Вы объект номер 6718. Инициация выполнена успешно. Статус активен. Местонахождение второй круг, кластер 13/1А. Текущее состояние здоровья 110 из 110. Уровень 1. «Какого черта, Он осмотрелся, прислушался. Вокруг туман. Справа стена соснового леса. Слева высокий холм, поросший колючим кустарником. Сзади только пустая степь. Туман был не сильный, но обзор был не более 300 метров. «Довольно паршивое место», — процедил он, прислушиваясь к доносившимся из леса звукам. Он сунул руку в карман, нащупал там что-то и аккуратно вытащил смятый кусок картона. Что это такое, незнакомец и понятия не имел. Развернул и с удивлением обнаружил, что на ней изображен молодой парень в желтом комбинезоне. Рядом от руки черным маркером было написано: «Артем Б. Ликвидировать. Приоритетная цель номер 1». «Артем, почему я должен тебя убить?» Память предательски молчала, поэтому человек колебался, не понимая, как именно поступить. Ведь он совсем ничего не помнил. Но чувство того, что сделать это просто необходимо, было настолько сильным, что у него рассеялись все сомнения. «Ну что же, Артем, я иду за тобой», — выдохнул он, еще раз взглянул на фото и зашагал вперед. Разобраться с базой данных оказалось просто. Огорчало лишь то, что из-за низкого уровня я не мог получить доступ к информации о всех тварях, обитающих на втором круге. Данные первого круга были доступны полностью, но там противники достигали максимального четвертого уровня. И являлся им матерый хмырь. Здесь же, кроме упомянутого выше существа, я смог прочитать только про кикимору, омутника и пиявок морлов. Еще был какой-то шеверк. Но у того даже изображения не было. Про урку ничего. Да, не густо. Я закрыл системное окно. Первый уровень — задница мля. Просидел я так минут 20. Захотелось пить. Прислушался. Вроде криков белого больше не слышно. Поэтому я решительно встал и направился в дом. Открыв дверь, я поразился царившей там тишине. Вошел, осмотрелся. Под потолком висело 4 масляных лампы без защиты. Света было немного, но достаточно. Мой напарник лежал на одной из лавок, а рядом лежала пустая бутылка от регенерона. Кажется, белый выглушил ее всю до дна, а потом отрубился спать. Я уже хотел было двинуться к своим вещам в углу, но неожиданно сработала чуйка. Чуйка — это такая неосознанная способность мозга предугадывать результат стечения обстоятельств. Не всегда и крайне слабо, но это так. Вот и сейчас я ощутил, что внутри дома что-то не так. То ли тишина на меня так повлияла, то ли неподвижно лежащий напарник, не знаю. Тишина поражала, а я все стоял и никак не мог понять, что за ерунда. Шагнул, чуть ускорился, подхватил рюкзак. Сразу же сунул в него руку и вытащил самострел. Рукоять как влитая легла в ладонь. Шагнул к белому, подумав, что хорошо бы его разбудить. И только сейчас увидел черный идентификатор. Объект белый. Бродяга 5 уровня. Состояние здоровья 0 из 158. Статус мертв. Какого хера? Не сдержался я и рывком бросился к нему. Одновременно слева раздался какой-то шорох. Я резко вскинул руку и с замиранием сердца следил, как по каменному полу прямо ко мне катилась серебристая граната. Внимание! Вам присвоен статус «Любимчик Бастиона 1 уровня». Следите за своей лояльностью. Статус очень легко потерять. Не обратил на это внимания. Двигаться было некуда. Лавки, укрытия так себе. Осколками оборонительной гранаты меня на части порвет. Счет пошел на доли секунды, и тогда я не нашел ничего лучше, чем проследить за траекторией движения гранаты и громко крикнуть «Ржавчина!». Смотрел я точно на объект. Вот только факт того, что у меня очки Баста просели в ноль, я как-то позабыл. И тем не менее, в голове появилось то самое тепло, сигнализирующее о том, что способность успешно активирована. Граната цокнула пару раз, уперлась деревянную ножку в полутора метрах от меня и замерла. Взрыва не последовало. Зато из-за угла показался знахарь с перекошенным от злости лицом. Кажется, он решил проверить, почему не взорвалась граната. Увидев меня посреди комнаты, он опешил и остановился. В руке у него был арбалет или что-то на него похожее. «Как?» — воскликнул он, одновременно поднимая оружие. «У тебя же не было очков Баста!» Я же был уже наготове. Скинул руку и нажал на спуск. Глухо хлопнуло. Это не было похоже на выстрел из Макарова. Но какая разница? Вылетевшая пуля попала точно в живот знахаря. Он согнулся пополам. Застонал. Объект знахарь. Лекарь 2 уровня. Состояние здоровья 35 из 90. Лояльность враждебная. Эх! Он повалился на пол, но арбалет не выбросил. Он снова начал его поднимать, когда я нажал на спусковой крючок второй раз. Бах! Вторая пуля попала в плечо, выбив фонтанчик крови. Арбалет вывалился из руки, а сам знахарь жалобно взвыл. Не убивай! Не убивай! Прошу! Объект знахарь. Лекарь 2 уровня. Состояние здоровья 3 из 90. Лояльность враждебная. Я, не спуская с него глаз, шагнул навстречу. Седой старик бесформенной кучей лежал на полу, истекая кровью. «Артем!» — захрипел он, пытаясь прикрыть рану ладонью. «Не убивай! Не надо!» Я тяжело дышал. Сердце бешено колотилось в груди. Адреналин буквально кипел в крови, из-за чего организм подначивал сам себя. «Какого хрена тут происходит?» «Я объясню, объясню. Дай только чуть подлечиться, а?» «Давай, только без глупостей», — предупредил я, понимая, что в таком состоянии он вряд ли что-то расскажет. «Или башку прострелю. Глядишь, второй уровень дадут». Знахарь приложил руку к животу, вздрогнул, шкала здоровья поползла вверх. Объект знахарь, лекарь второго уровня. Состояние здоровья 15 из 90. Лояльность враждебная. Достаточно. Знахарь послушно убрал руку, но продолжал смотреть на меня со смесью страха, злости и удивления. «У тебя же не было очков Баста!» – прохрипел он. «Как?» «Разве я не говорил?» – ухмылка перекосила мое лицо. «Я любимчик Бастиона!» Знахарь на секунду замер, кое-как сел на пятую точку. «Что это значит?» «Неважно. Лучше расскажи, какого хрена здесь творится!» «Ты это, не горячись! Все нормально!» «Заткни пасть!» Внутри меня забурлила ярость. «Отвечай на вопросы!» «А ты поймешь?» Ухмыльнулся Седой, бросив быстрый взгляд куда-то на входную дверь. Сзади что-то щелкнуло, покатилось. Я резко обернулся и успел увидеть, как между лавкой и стеной прошмыгнуло что-то мелкое. Почти сразу знахарь бросился на меня и попытался выбить самострел из рук. Громыхнул сухой выстрел. Старик охнул и рухнул на каменный пол с простреленным горлом. Объект знахарь, лекарь второго уровня. Состояние здоровья 0 из 90. Статус мертв. Лояльность сведений нет. Сзади что-то треснуло, свистнуло. Вы победили объект знахарь второго уровня опасности. В результате проведенного боя вами получено 2 очка силы, 2 очка ловкости, 2 очка выносливости, 2 очка удачи. Получено 185 очков опыта. Получено 2 очка бастиона. Ваш уровень 1. Мимо меня со свистом пролетело что-то тонкое, очень острое. Дротик, что ли? Я резко скакнул вправо и, наконец-то, заметил малого. Объект малой. Помощник лекаря второго уровня. Состояние здоровья 60 из 60. Лояльность враждебная. «Пацан, я тебя не трону, если обойдется без фокусов!» Крикнул я срывающимся от волнения голосом. «Я только хочу понять, что тут произошло!» Повисла пауза. Наконец он выбрался на свет и швырнул на пол короткую трубку. «Мы договорились, да?» – осторожно спросил я. Вид у парня был диковатый. Глаза вытаращены, рот приоткрыт. Волосы растрепаны. Тот неуверенно кивнул. «Расскажи мне, что произошло, и я уйду. Тебе ничего не сделаю, сам станешь лекарем. Устраивает?» Тот расширенными то ли от злости, то ли от страха глазами посмотрел на труп старика. Затем неуверенно кивнул. «Вот и хорошо. Рассказывай, зачем вы убили Белого?»